Глава 21. Я проснулась, задыхаясь, резко выпрямилась и столкнулась лицом к лицу с арахисом. Он дул мне в лицо. «Что ты делаешь?» — спросила я с колотящимся сердцем. «Проверяю, жива ли ты?» Он переместился на другую сторону кровати. «Знаешь что?» «Что?» Я откинула прядь волос с лица, когда невидимый груз опустился на мои плечи. Чувство было знакомым. «Демоны!» Прошептала я, сбросив с себя толстое одеяло и свесив ноги с кровати. «Поблизости есть демоны». «Что?» — арахис взвизгнул. Вскочив, я подбежала к двери спальни и распахнула ее. Мои босые ноги скользили по прохладному цементному полу, пока я осматривала комнату в поисках Зейна. Увидев довольно большую неподвижную фигуру на диване, я поспешила ее обойти. Зейн спал на спине, повернув голову к спинке дивана. Одна рука была под головой, а другая, сжатая в кулак, покоилась на груди. На его обнаженной груди. Серое одеяло собралось вокруг худых бедер, и я действительно надеялась, что он не был полностью обнажен под ним. Особенно учитывая, что в его доме находилась я. Большинство стражей спали в своей истинной форме. Именно такой сон был для них самым глубоким, поэтому было странно видеть Зейна спящим вот так. «Зейн!» — позвала я хриплым после сна голосом. «Проснись!» Он не пошевелился. Я потянулась и осторожно коснулась плеча. Странный статический заряд пробежал по моим пальцам. «Зейн!» Он двигался так быстро, что я даже не поняла, что происходит, пока не оказалась на спине, а он — надо мной, положив одну руку на мое плечо и вдавливая меня в толстые подушки дивана. Широко раскрытыми глазами я уставилась на его лицо. Зрачки Зейна были вертикальными. «Господи!» — выдохнула я, застыв. Казалось, ему потребовалось мгновение, чтобы узнать меня и понять, что он прижал меня к себе. Зрачки вернулись к нормальному человеческому виду. «Тринити, что ты делаешь?» «Что делаю?» Я моргнула один раз, затем два. «Ты спрашиваешь, что я делаю, только что перевернув меня в воздухе?» «Да». Он все еще был сверху, но его рука соскользнула с моего плеча и легла на подушку рядом с моей головой. «Я спал». «Знаю». Я осмелилась взглянуть вниз и увидела, что он не был голым, слава детенышам горгулей. На нем было что-то похожее на серые спортивные штаны. «Я пыталась разбудить тебя. Звала тебя по имени, но ты не ответил». «Извини», — проворчал он. «Не привык к тому, что здесь бывают люди». «Вижу». «Который час?» Зейн посмотрел в сторону кухни. «Сейчас только 4, Тринити. Ты должна еще спать». «Знаю, но я проснулась, потому что почувствовала демонов. Это разбудило меня». «Я их не чувствую». Голова Зейна склонилась на бок, и несколько прядей золотистых волос упали ему на щеку. «Я более чувствительна к ним», — пришлось объяснить мне. «Обычно я чувствую их за несколько минут до стражей, вот как сейчас». «Здесь демоны, Зейн. Не в твоей квартире, но близко. Возможно, снаружи, на улице или...» «Они, вероятно, снаружи, на улицах», — перебил он со вздохом. «Ладно, тогда нам нужно встать и пойти». «Здесь повсюду демоны», — сказал он, его глаза встретились с моими. Вернее, только один глаз, другой заслоняли волосы. «Вероятно, просто пакостники разгуливают вокруг». «Они единственные, кто активны днем, обычно ближе к вечеру». «И мы все еще лежим здесь, потому что...» «Пакостники относительно безвредны, Тринити. Все, что они делают, возятся с электроникой и прочим дерьмом. На самом деле они не беспокоят людей». Я знала, что пакостники в какой-то степени безобидны и выглядят такими же людьми, как я или Зейн, если не смотреть им в глаза слишком пристально. Они странно отражают свет. Пакостники были в значительной степени причиной существования закона Мерфи. Если за один день у вас все пошло наперекосяк, сломалась машина, не работают светофоры, закрылась ваша любимая кофейня, а в офисе нет электричества, скорее всего, за этим стоит пакостник. «Ты не охотишься на них?» — спросила я, сбитая с толку. Зейн долго не отвечал. «Раньше я охотился на демонов без разбора, независимо от того, в чем они были виновны». «Разве это не твоя работа, стража?» «Да». Зейн больше ничего не сказал, и все, что мне оставалось, уставиться на него и задаться вопросом, во что, черт возьми, я вляпалась. Неудивительно, что он не был лидером клана. Какой из него лидер, если он не охотился на демонов? Кроме того, я никак не могла выкинуть из головы, что раньше Зейн работал с демонами. Но его клан, похоже, доверял ему, по крайней мере, настолько, чтобы позволить мне остаться с ним наедине, даже зная, кто я такая. «Ты странный страж», — прошептала я. Одна сторона его губ приподнялась. «А ты просто странная». «Кажется, я оскорблена». Полуулыбка превратилась в улыбку. «Тебе нужно привыкнуть чувствовать демонов. Я не шутил, когда сказал, что они здесь повсюду, особенно низшие уровни, такие как пакостники». «Хорошо», — сказала я, потому что не знала, что еще сказать. Я по-прежнему лежала под Зейном, и хотя наши тела не соприкасались, я чувствовала жар, исходивший от его кожи. Последний раз, когда мы были в таком положении, я поцеловала его, и тогда на нас обоих было намного больше одежды. «Итак, ты позволишь мне подняться?» Зейн моргнул, словно только что понял, что я была под ним. По какой-то причине это показалось мне более оскорбительным, чем его слова о том, что я странная. Например, был ли он настолько физически неоднозначен по отношению ко мне? Черт. «Да, думаю, позволю». Зейн плавно откинулся назад, и я выкатилась из-под него, а затем встала с дивана. Его подбородок опустился, когда он прикусил нижнюю губу. Плечи напряглись, он отвел взгляд. «Наверное, тебе стоит попытаться поспать еще час или около того». Я начала протестовать, ведь мы оба уже проснулись, но именно в этот момент поняла, что не переоделась перед сном в пижаму. Все, что я сделала, сняла джинсы, то есть на мне были рубашка и трусы, и моя рубашка не была длинной. Зейн мог видеть мое нижнее белье, мои черно-белые трусы с рисунком черепа. «О, мой бог!» С пылающим лицом я развернулась и бросилась обратно в спальню, захлопнув за собой дверь. Я прислонилась к ней и закрыла глаза. «Господи, я так влипла!» Было около шести, когда мы с Зейном покинули квартиру, чтобы поговорить с этим другом, который не был похож на настоящего друга. Прежде чем выйти из спальни во второй раз, я убедилась, что на мне действительно были штаны, и достала набедренную кобуру с кинжалами. Это был еще один подарок от Джады. Я никогда им не пользовалась, но теперь с облегчением увидела, что кобура подходит и хорошо спрятана под гораздо более длинной рубашкой. Оказавшись в гараже, я уставилась на черный «Шевроле Импала». Автомобиль был припаркован рядом с каким-то скоростным мотоциклом, и я все еще отчаянно пыталась не думать о том, что Зейн видел меня в нижнем белье. «Шевроле Импала» — это было впечатляюще. Никогда раньше я не видела такую винтажную машину. «Ты фанат сверхъестественного?» — спросила я. «Шевроле Импала» — черный автомобиль Дина Винчестера, одного из главных героев сериала «Сверхъестественное». Зейн обошел меня и открыл пассажирскую дверь. «До недавнего времени нет. У меня была машина до того, как я познакомился с миром Винчестеров». «О!» — он повернулся ко мне, придерживая дверь. Как и на мне, на нем были черные очки, серебристые авиаторы со светоотражающими линзами. Мои же очки были настолько велики, что, вероятно, делали меня похожей на насекомое, а линзы настолько черными, насколько мне удалось достать. Эти полные губы, кривая полуулыбка. «Ты собираешься садиться?» «О», — повторила я, — «да». Казалось, уже через наносекунду Зейн был за рулем и поворачивал ключ. Двигатель ожил. «Итак, куда мы направляемся?» — спросила я. «Через реку. Дорога туда не займет много времени», — сказал он, выезжая с парковки и оглядываясь на меня. «Пристегнись». Я даже не заметила, что не сделала этого. Пришлось взять себя в руки. Выехав на улицу, Зейн остановил машину, и я почти прижалась лицом к окну, пытаясь охватить все вокруг. Это было совсем не так, как раньше, когда я смотрела в окно с высоты птичьего полета. Здания всех размеров и цветов, казалось, громоздились друг на друге, как толстые пальцы, тянущиеся в раннее вечернее небо, блокируя большую часть угасающего солнечного света. Повсюду были люди. Везде. Я никогда раньше не видела столько людей. Даже в Моргантауне, где я бывала раньше. Вероятно, на улицах были сотни людей. Их формы и лица казались мне расплывчатыми, когда они спешили мимо тех, кто шел медленно, и подрезали движение. Сигналили машины, не смолкал людской гомон. Мало того, я все еще чувствовала демонов и знала, что некоторые из этих людей были не совсем людьми. Звук лился со всех сторон. Это немного ошеломляло. Я и так едва могла отличить людей от призраков. Как теперь это определить? «Здесь много людей», — заявила я. «На самом деле это не так уж плохо», — ответил Зейн. «Серьезно?» — прошептала я. Он кивнул. «Час пик прошел, и если бы мы вышли примерно на 3 часа раньше, их было бы вдвое больше». «Срань господня». Я была рада, что приехала сюда не одна. Меня не пугало большое скопление людей. По крайней мере, я так думала. Теперь этой уверенности не было. Я повернулась к пассажирскому окну. Мысли блуждали, пока я смотрела вперед на смутные фасады зданий, которые в конечном итоге превратились в калейдоскоп вязов и парков. Я начала думать о Мише, о том, что могло с ним случиться, и мне пришлось отогнать свои мысли. Я не могла позволить себе провалиться в эту кроличью нору. Я не чувствовала потери связи, так что Миша все еще жив, и это единственное имело значение. Я поймала себя на том, что вспоминала сказанные Зейном слова, будто он вынужден был смотреть, как кто-то, о ком-то он заботился, страдает и ничем не мог помочь. Он снова оказался прав. Я мало что знала о нем, и я хотела узнать больше. «Мы на месте», — объявил Зейн, возвращая меня к действительности. Я сосредоточилась на месте, с удивлением обнаружив, что мы были на какой-то частной дороге, остановившись перед массивным особняком. Прижавшись лицом к окну, я прищурилась. Это было двухэтажное кирпичное строение с причудливыми белыми колоннами, обрамлявшими широкое крыльцо, которое, казалось, окружало весь дом. Да, это определенно был особняк. Я не пошевелилась, даже когда Зейн заглушил двигатель. Сделав неглубокий вдох, я почувствовала тяжелое присутствие демонов. Они могли быть буквально где угодно. Я ощущала их почти всю дорогу, за исключением того момента, когда мы переезжали мост. «Ты в порядке?» — спросил Зейн. «Да», — прошептала я. «Где мы?» «Прямо за рекой, в Мэриленде. Это частный дом», — сказал он достаточно отстраненным тоном, и это меня насторожило. Он тоже смотрел на дом напряженно. «Здесь живут 2 человека, но, думаю, другие приходят и уходят». «Вау! Здесь живут только 2 человека?» «Да», — пробормотал Зейн, снимая солнцезащитные очки и вставляя их в козырек. «Но посмотри на дом Тьерри. Он в 2 раза больше. И сколько человек там живет? 4?» В его словах был смысл. «Ты в порядке?» Зейн моргнул и снова посмотрел на меня. Его лицо разгладилось. «Всегда». Мои брови приподнялись, но он открыл дверь и вышел. Мне пора было сделать то же самое. Оставив сумку на сиденье, я взяла с собой телефон. Идя по серой брусчатке, я заметила, что здесь было теплее, хотя солнце стояло за домом. Ветерок был не таким прохладным, как в горах. «Эй!» Я остановилась и повернулась к Зейну. Он смотрел на меня сверху вниз, ветер отбрасывал прядь волос на его щеку. Затем его грудь поднялась в глубоком вдохе. «Просто предупреждаю, парень, с которым ты собираешься встретиться, он другой». «Другой? В смысле, он демон». «Что?» Я ахнула, по привычке потянувшись за клинками. «Тише, Тринити», — пробормотал Зейн, хватая меня за запястье, прежде чем я успела выхватить кинжалы. «Выслушай меня. Нет никаких причин быть кровожадной. Никто из присутствующих здесь людей...» «Ты имеешь в виду, никто из присутствующих здесь демонов?» «Никто из присутствующих здесь людей не причинит вреда ни тебе, ни мне». Зин говорил тихо и спокойно, но его глаза сузились. «Святое дерьмо. Зин действительно работал с демонами. Не знаю, о чем я думала, чем он занимался в прошлом и почему теперь не работал активно с демонами». Зин стал передо мной, все еще держа меня за запястье. «Знаю, это странно, но я говорю тебе, с ними все в порядке. С одним из них мы знакомы полжизни, и если нужна помощь в поисках Миши, они смогут нам ее оказать». Я сразу поняла, о ком он говорит. Девушка, наполовину страж и наполовину демон, которая выросла вместе с Зейном, вот кто здесь живет. Прикусив губу, я оглянулась через плечо на огромный дом. Смогу ли я это сделать? Войти в дом демонов и попросить их о помощи? Что бы подумал мой отец? Черт, у него был бы припадок. Часть меня ожидала, что он появится и сразит Зейна, а затем отвезет меня обратно к Тьерри. «Здесь мы в безопасности», — продолжил Зейн, отпуская мои запястья и поднимая мои солнцезащитные очки на макушку, чтобы видеть мои глаза. «Ты доверяешь мне, Тринити?» «Я...» Никакой уверенности, как ответить на этот вопрос. Часть меня верила, потому что Зейн не давал мне никаких истинных причин не доверять ему. Другая часть его опасалась. Я сделала неглубокий вдох. «Ты действительно думаешь, что они могут нам помочь?» Зейн кивнул. «Уверен». Это было грандиозно и потенциально безумно, но я была готова сделать все, чтобы найти Мишу, даже если придется пойти против того, чему меня учили. «Хорошо», — сказала я. Отпустив мое запястье, Зейн повернулся вместе со мной к дому, и мы пошли. Двойные бронзовые двери уже были открыты. Нас встречал мужчина. У него были светлые платиновые волосы, которые не спадали на плечи, и он был одет в... комбинезон? Ага, определенно черный комбинезон. Горячее дыхание на моей шее и тяжесть усилились. Замедлив шаги, я потянулась за своими кинжалами. Человек в комбинезоне был демоном. Зейн положил руку мне на поясницу, слегка подтолкнув вперед, когда демон остановился на верхней ступеньке. «Какой сюрприз!» — сказал он. Я остановилась у лестницы, взглянув на Зейна. «Все в порядке». Он взял мою руку в свою и повел меня вверх по ступенькам. «Это Кайман». Кайман наклонил голову, его взгляд метался между нами. «Давно не виделись, Зейн». «И правда давно». Мы остановились перед Кайманом. Достаточно близко, чтобы я увидела глаза демона. Они были цвета насыщенного меда. Такие не встретишь у демонов низшего уровня. «Он здесь? Мне нужно его увидеть». «Они оба здесь». Челюсти Зейна сжались. «Отлично». Кайман посмотрел на наши соединенные руки и медленно поднял глаза. «Да уж», — он развернулся на пятках. «Следуйте за мной». Волна мурашек пробежала по моей коже, когда мы вошли в большое фойе. Я подняла глаза и увидела огромную хрустальную люстру. Необычно. Зейн отпустил мою руку, когда мы прошли под широкой винтовой лестницей. Оглядевшись, я заметила несколько странных картин на стене. Некоторые были окрашены в приглушенные оттенки красного и черного. Картины огня рядом с большими черно-белыми фотографиями небоскребов. «Итак, Зейн, дружище, когда ты позволишь мне прокатиться на этой славной машине?» — спросил Кайман, оглядываясь через плечо. Его брови были почти черными, и контраст с волосами был разительным. «Когда ты перестанешь заключать сделки, Кайман?» Мой взгляд стал острее. Был ли Кайман демоническим брокером? Такие находились на высшем уровне, но были вроде как менеджеры среднего звена. Заключали сделки с людьми ради их душ. В поп-культуре они были известны как демоны перекрестков, но не обязательно искать дорогу где-то далеко на юге, чтобы вызвать их. Таких можно было найти в барах и других местах, где собирались люди, полные страхов. «Ну, этого никогда не случится», — сказал демон. «Знаю», — ответил Зейн, и я не могла понять, как он мог болтать с демоном, который воровал души людей. «Извините за гостиную, здесь своего рода беспорядок. У нас был марафон фильмов о «Мстителях», и в процессе вроде как построили крепость из подушек». «Крепость из подушек?» Демон передо мной носил комбинезон, хотел водить машину Зейна и строил крепости из подушек? Неужели я упала на улице и ударилась головой? Зейн не ответил, но потом Кайман свернул влево, и я поняла, о чем он говорил. Гостиная была огромной, с книжными шкафами от пола до потолка по обе стороны от огромного телевизора. Я даже не знала, что они бывают таких размеров. В центре комнаты стоял большой модульный диван, а на полу перед телевизором лежало именно то, о чем говорил Кайман. Крепость из разноцветных подушек. Длинных, узких и пушистых, белых. Это выглядело так удобно. Я оторвала взгляд от крепости. Самая большая миска попкорна, которую мне когда-либо приходилось видеть, стояла на столике рядом с недоеденной булочкой из... теста для печенья? По соседству три бутылки апельсинового сока. Какое странное сочетание. Кайман плюхнулся в центр дивана, и я остановилась посреди комнаты. «Он скоро вернется». Эти странные глаза скользнули в мою сторону. «Ты можешь войти и сесть, я не кусаюсь». Медленная усмешка тронула его губы. «Если только тебе это не нравится». Я напряглась. «Кайман», — предупреждающе прорычал Зейн. Демон проигнорировал его, и я решила, что мне хорошо там, где я стояла. Кайман надулся. «А как насчет тебя, Зейн?» «Я в порядке, спасибо», — ответил он, прислонившись к стене в паре метров от меня, засунув руки в карманы джинсов и скрестив лодыжки. Он выглядел так, будто не хотел подходить ближе, и это не заставило меня чувствовать себя более комфортно. «Извините», — прервал Зейна низкий голос. «Пришлось позаботиться о некоторых вещах». Мои глаза расширились, когда высокий темноволосый парень вошел в комнату оттуда, что, как показалось, было кухней. Он был одет во все черное, черные джинсы и черную рубашку. Вероятно, он был даже выше Зейна. Определенно не такой широкий, но выше. Он был слишком далеко, чтобы я могла разглядеть черты его лица. «Как дела, Стоуни?» — спросил парень. «Стоуни?» Я посмотрела на Зейна. Он бросил на демона мрачный взгляд. Не испугавшись довольно холодного приветствия, парень прошел за диван, а затем остановился, и его взгляд замер на мне. Темноволосая голова наклонилась, когда он сделал шаг навстречу и... внезапно оказался прямо передо мной. Его облик сложился воедино. Он был потрясающе привлекателен. Резкие угловатые черты лица и глаза золотистого, как у Каймана, цвета, светящиеся и слегка вытянутые, что придавало ему сходство с кошкой. Губы темноволосого приоткрылись на резком слышном вдохе. «Что ты делаешь?» — спросил Зейн, отталкиваясь от стены. Парень не ответил. Он поднял руку, будто был в трансе. Его пальцы потянулись ко мне. «Не прикасайся ко мне». Я отшатнулась в сторону и наткнулась на Зейна. Зейн притянул меня к себе, и в мгновение ока я оказалась зажатой между ними. Стало невероятно тепло. От жара, который излучал Зейн позади меня, и парень передо мной. «Помни, что я тебе обещал. Он не причинит тебе вреда», — сказал Зейн. «Я говорил тебе правду. Он просто ведет себя чуть более странно, чем обычно». «Становится слишком чудно», — прокомментировал Кайман с дивана. «И немного горячо. Это даже отдаленно не то, чего я ожидал». Я моргнула. «Что?» Парень передо мной моргнул, а затем посмотрел на свою руку. На его лице промелькнуло удивление, словно до него только что дошло, что он делает. Его рука сжалась, и он опустил ее. «Вау! Вау что?» Зейн переместил меня так, чтобы я оказалась немного позади него. «Что ты делаешь?» «Я иду!» — раздался женский голос, и я услышала, как Зейн выругался себе под нос. «Прости!» «Все в порядке!» — крикнул ей темноволосый, отступая от нас на шаг. «Не входи сюда, Лейла! Я серьезно! Дай мне несколько секунд!» Мой желудок сжался, когда мышцы на спине Зейна напряглись. «Черт!» Это тоже меня не успокоило. Демон вздернул подбородок. «Где ты ее нашел? В церкви или где-то еще?» Я начала хмуриться. Часто ли Зейн находил людей в церквях? «Нет, я не находил ее в церкви. Что за вопрос?» «Ладно, что ж, где бы ты ее ни нашел, тебе нужно вернуть ее обратно, Стоуни». «Я не игрушка», — огрызнулась я, отступая от Зейна. «Или неодушевленный предмет, который можно поднять и положить обратно». Эти свирепые янтарные глаза остановились на мне. «О, я точно знаю, кто ты». Я выпрямилась, став напряженной, как шомпол. «Откуда ты знаешь, кто она?» — требовательно спросил Зейн. «Я не какой-то там обычный демон, Стоуни». Его кожа, казалось, истончилась, и под ней расцвели тени. «Я Астарот, наследный принц Ада. Я знаю».